Такое доверие оказывалось стажерам очень редко. Видимо, игры с американцами в гендерное равенство требовали подготовленных космонавток, а полный цикл службы на станции лучше смотрится в послужном списке. Как бы ни была нудна работа на орбите, здесь есть свои радости и разнообразие. В том числе два визита брата. На обратном пути он оставил Ваню Лавейкина, побывавшего на Луне. Тот ожидал, что его прихватит челнок «Колумбия», везущий на Землю американских астронавтов, но ЦУП переиграл. Детальные причины изменения решения Ксения не знала, до нее долетело лишь, что на станции произошла серия мелких неполадок. Поскольку некоторые ее отсеки считались чисто военными, американцам здесь не место, кроме, разве что, совершенно безвыходных ситуаций. Теперь эвакуация Лавейкина планировалась экипажем, досрочно возвращавшимся с «Салют-13». Медики получили задание дополнительно обследовать двух человек, подвергшихся на геостационарной орбите внеплановому облучению еще до того, как Сапсан с ними и с Лавейкиным приземлится в Казахстане. Иван шутил по этому поводу, что большую часть своей лунной эпопеи находился в незащищенных аппаратах и до сих огурец, в отличие от тех неженок. Учитывая краткосрочность пребывания Лавейкина на борту, комендант определил ему минимум обязанностей. Тот, весельчак и говорун, обрадованный щедрым женским представительством в космосе, подплывал к девушкам, сыпал комплиментами, обещал сводить на земле в ресторан. Ксения заметила, что Масютин с ревностью относится к его заигрываниям, хоть сам не сделал ни единой попытки сближения, ни с ней самой, ни с тремя ее подчиненными. А ведь это всего недели в космосе. Когда наступит время многолетних перелетов, мужчинам и женщинам в замкнутом пространстве не избежать плотных личных отношений и, следовательно, конфликтов. Кроме того, тут из песни слов не выбросишь, долгая изоляция порой склоняет к однополым связям даже тех, кто совершенно не предрасположен. Данный феномен хорошо известен по опыту исправительных колоний, и на салюте порой проскакивают шуточки вроде: «Станция изменила орбиту, спасибо, что не ориентацию». В общем, экипажу в сотню человек точно понадобится психолог-практик. Ксения заполнила журнал инспекции установки БРИС и обратила внимание. Метана в камеру для пиролиза поступило меньше, чем в предыдущие сутки. Разница не столь критична, но если произошла утечка, она с тревогой еще раз осмотрела индикаторы примесей водорода и метана. Нули, то есть концентрация этих двух газов ниже порога регистрации. В чем проблема? Девушка уже собралась на доклад, но ее чуткое музыкальное ухо уловило шипение, на грани слышимости, практически полностью замаскированное гудением газожидкостных и холодильно-сушильных агрегатов, а также многочисленных вентиляторов. Поступила не как космонавт, а скорее как врач, проплыла к посту медицинских обследований и вернулась к установке с медицинским фонендоскопом, взявшись прослушивать станцию как терапевт пациента. Через несколько минут нажала кнопку вызова на переговорном устройстве. «Алексей Архипович, лейтенант Гагарина, прошу срочно прибыть к установке БРИС. Нештатная ситуация». Он появился минут через 10 в сопровождении другого ветерана космоса, Константина Феоктистова. Леонов был одногодком отца, Феоктистов немного старше, из-за чего Юрий Алексеевич постоянно расстраивался. Товарищи по-прежнему заняты делом, а не перекладыванием бумажек. Хоть все понимали, насколько гагаринская стезя важнее. «Ксения, что случилось?» «Похоже на утечку метана, Алексей Архипович». Она рассказала о снижении его подачи на пиролиз, но прибор не видит примеси в воздухе. Или самопроизвольный сброс газа за борт. «Из метановой магистрали нет клапана наружу», — возразил Феоктистов. «Я сам проверю». «Конечно, на борту имеется самая подробная документация, как и в ЦУП, но у Константина Петровича память уникальная, феноменальная. Кажется, что он знает каждый проводок и болтик в сотнях тонн состыкованного оборудования. В новых отсеках ориентируюсь хуже», — признавался он. Феоктистов остался колдовать с установкой, Леонов велел Ксении работать далее по обычному графику, а через полчаса вызвал к себе в центральный пост. Там же находился и второй ветеран. Генерал отключил все средства связи. «Товарищи, это уже пятая тревожная и труднообъяснимая неполадка за месяц. Костя, рассказывай». «Ослаблен фланец трубопровода, вот метан и прорывался внутрь. Слух у тебя как у моего сеттера, Ксения Юрьевна». «Молодец, что услышала». Она похолодела. «Мы могли взорваться. Но почему датчик молчал? Неисправен. Пломба целая, но прибор не реагирует. И успокойтесь, для взрыва нужна концентрация 4-5%. Даже до ПДК, вредного для здоровья, это меньше грамма на куб воздуха, не дотягивает. Течь я устранил, прибор заменил. То есть кто-то вывел из строя датчик и ослабил гайку фланца, Константин. У нас что, диверсант на борту? Тихо прошипел Леонов, не желавший, чтоб кто-то подслушал их разговор. Датчик мог сдохнуть раньше, пожал плечами Феоктистов. А утечка свежая, раз только сейчас замечено снижение продуктивности разложения метана. Ксения тщательно все записывала, и я очень сомневаюсь, что крепление ослабло само. Доложу в ЦУП, принял решение генерал. Вроде все неисправности малозначительные, одну можно списать на случайность. Ну, две, пять ни на какого барабашку не свалишь. В последний месяц на станцию в порядке ротации прибыли три экипажа по четыре человека, напомнил Феоктистов. Под командованием Ференца Пушкаша, Александра Масютина, Ксении Гагариной. Краткосрочно находился Андрей Гагарин, сейчас Иван Лавейкин, оба не в счет. Неприятности начались с появления девочек. Но, Алексей Архипович, если мы подозреваем злоумышленника на борту, он вполне мог прилететь с Пушкашем или Масютиным, а шкодить начать позже. Леонов разродился эмоциональной непечатной тирадой, все так же, шепотом. Успокоившись, подвел черту. Вот скажите мне, какого черта мне перед пенсией играть в комиссара Мегре? Скорее Эркюля Пуаро из романа «Убийство в Восточном экспрессе». Замкнутый объем, персонажей ограниченное количество, возразила Ксения. Тогда так, стопроцентно доверенные у меня вы двое, товарищи Ватсоны. Пушкаш тоже, с ним летал на Салют-6, свой в доску, хоть венгр, но, нет, его не будем ставить в известность. Ксюша, я пересмотрю твой график, придумаем тебе новую обязанность, контроль за самочувствием космонавтов на рабочих местах, включая военные отсеки, чтоб перемещалась и слушала разговоры, то есть я, не Ватсон, а Штирлиц в юбке, она была, естественно, в спортивных брюках, легкой форменной курточке Госкосмоса и белых носках. Помесь Штирлица с радисткой Кэт, к сожалению, не смешно. Тот же метан действует на нервную систему угнетающе, даже в малых дозах. Зачем, Алексей Архипович? Ведь наш предполагаемый злоумышленник дышит тем же воздухом, вычислим и спросим. Все, за работу. Оба, брысь, я буду с береговым секретничать. Даже нам, коммунистам, не доверяет, буркнула Гагарина, уплывая из центрального поста. Феоктистов одобрил шутку. Он единственный из первых наборов в отряд космонавтов не вступил в КПСС, и его никто не тянул, чтоб показывать иностранцам. У нас нерушимый союз партийцев и беспартийных, любой вправе готовиться в ЦПК. А Ксения все еще член ВЛКСМ, партбилет ей и девочкам светит лишь по возвращении на Землю. Ксюша, думаешь, вправду что-то разузнаешь? Или будешь марлю на метлы мотать? Она притормозила полет, уцепившись за поручень. Что за метлы, дядя Костя? Неужели не слышала? Хрестоматийная история. Правда, ты еще маленькая была. Это случилось зимой где-то в 62-м, еще при Хрущеве. Он задумал посетить звездный городок, тот иначе назывался. А комендант вспомнил. По плану должны были высадить деревья на аллее вдоль жилых домов, но не высадили. Приказал собрать все метлы, даже у соседей одолжить, взять марлю из медчасти. Зачем, не перебивай старших. Хрущеву шли я под хвост попало, Королева распекал, что медленно многоместный корабль строим, Каманина по асфальту размазал за нежелание женщин в космос отправлять, идет к машине и тычет пальцем в метлы, торчащие из сугробов щетиной вверх. Что за херня? Тут комендант выскакивает. Разрешите доложить, товарищ первый секретарь, это саженцы, от мороза марли укутаны, по последнему слову передовой советской науки. Хрущ чуть смягчился и попенял Каманину с Королевым. Берите пример, у этого ответственного товарища все идет по плану. С тех пор укоренилась марлю на метлу мотать как синоним показухи. Первое поколение космонавтов знало, молодежь уже забыла. Зато я другое помню. Для жизнеобеспечения, когда все отходы шли за борт, на сутки мужчине требовалось 10 килограмм воды, пищи, воздуха, гигиены. Теперь, когда складываем в грузовик только мусор и контейнер с фекалиями, расход снизился до 4 килограмм. Если какая-то крыса повредит бриз, вернемся к тем же 10 кило. А сколько стоит подъем килограмма на орбиту? Поэтому про марлю и метлу вы, дядя Костя, не вовремя вспомнили. Само собой, дядей Костей, как вечерами в домике у Гагариных на Земле, он мог быть только наедине, в присутствии любого, кроме Леонова, по имени-отчеству или товарищ инженер-космонавт. Что интересно, этот заслуженный и уважаемый человек, герой Советского Союза и герой социалистического труда, получал денежное довольствие меньше, чем у нее, лейтенанта ВВС, поскольку не имел надбавки за звание, и на пенсию не мог уйти раньше 60, такова несправедливость. Правда, пенсия у него будет персональная, на несколько десятков рублей выше, чем у простого профессора. Докторскую диссертацию Феоктистов защитил давно. Имелась единственная привилегия у него как у штатского, носить неуставную прическу, отпуская волосы более, чем положено офицерам. Благородные седины и длинный нос придавали ему очень нетипичный для советского космоса вид. Свою уникальную память относительно технического устройства станции объяснял рассеянностью, потому что на Земле боялся потерять секретный блокнот, никогда его с собой не носил и привык держать в уме колоссальное количество цифр, чертежей, формул, схем, диаграмм. Оставшись на какое-то время одна, а вблизи виднелась только Слюнькова, чем-то плотно занятая, Ксения призадумалась. Начнем с худшего. В ЦУПе поднимется переполох. Тогда на станции можно оставлять только Ловейкина, стопудово непричастного к прежним неисправностям и поддерживающего салют 12 в рабочем и обитаемом состоянии, 16 остальных опускать на землю, обвешивать датчиками полиграфа и расспрашивать с кпшным пристрастием, раскладывая по полочкам все предшествующие дни. Реально, но накладно, потому что повлечет необходимость минимум 3 пусков Сапсона для восстановления функционала. К тому же на стартовой площадке стоит всего один готовый корабль. Пока прямой угрозы гибели нет, на эвакуацию не решаться. Эх, поговорить бы с отцом, но он тоже не комиссар Мегре. Второй вариант – прислать сменный экипаж с Мегре в составе «Осторожилов», команду Леонова. Им как раз приближается конец обычного 3-месячного пребывания, спустить вниз. Ну, или задержать на 3-5 дней, для допросов и очных ставок на борту станции. Тоже отпадает. Нет в отряде подготовленного сыщика, а делать из космонавта сыскаря, как и обучать дознавателя навыкам выживания в космосе, займет многие месяцы, невозможно никак. Станция точно нужна в качестве перевалочной, если понадобится менять зараженный радиацией бытовой отсек у «Салют-13». Да и сколько разговоров о сборке марсианского комплекса «Элита», не говоря о других задачах. Значит, нужно что-то предпринять самой. Но как, если бы ей предложили у кого-то вырезать аппендицит прямо в космосе, не взялась бы. Слишком специфические знания и навыки нужны, хоть сама врач с каким-никаким опытом. Сыскное дело – не менее сложная штука, а она – полный профан. Грустно. Но, по крайней мере, у Ксении имелась агентура, уже внедренная и укоренившаяся. Мужчины станции, если и не пытались склонить ее девушек к сайтию в невесомости, то флиртовали от души. Значит, надо пользоваться. Гагарина подплыла к Слюньковой. После ужина всем экипажем собираемся у нашего Сапсона. Есть большой секрет от мужчин. Та хитро подмигнула, не зная, насколько все серьезно. Думала, наверное, что речь зайдет о каком-то розыгрыше или другом безобидном развлечении. Вечером по бортовому времени все собрались у девичьего корабля. Оля Слюнькова предвкушала интригу. Шадрина и Петрова, упахавшиеся днем, а потом еще на тренажерах, кроме как об отдыхе ни о чем не мечтали. Товарищи женщины. Начало Ксения, подражая красноармейцу Сухову из «Белого солнца пустыни». Еще на земле и в самых обычных условиях каждая из нас уяснила. Не все мужчины поголовно идиоты, но практически каждый склонен к беспредельно глупым поступкам. Поэтому в технике применяются термины дуракоустойчивость или, мягче говоря, человеческий фактор, а самые тонкие и ответственные операции лучше доверять таким, как мы. «Ясень пень», — согласилась Ольга, — «что наши местные гении учудили. Про гениев не шути при них. По данным Института авиационной и космической медицины, снижение интеллекта у мужчин, находящихся в невесомости свыше месяца, доходит до 40% из-за избыточного притока крови к мозгам. По женщинам подобных исследований нет, вот пройдем тесты перед спуском. Короче, девочки, не считая Ловейкина, у нас тут самые свежие головы. Они свежие творят чудеса. Сегодня кто-то пустил метан в атмосферу станции. 4 других странных случая, все не критические, но неприятные, она перечислила услышанное от Леонова и Феоктистова. Сейчас начинаю жалеть, что не улетаем. А если улететь, и нештатные ситуации прекратятся, в ЦУПе и ЦПК решат. Космос и бабы несовместимы, техника в женских руках, просто кусок железа, фыркнула Петрова. «Нет уж, давайте присмотримся, об этом и хотела просить, но даже Леонов не в курсе, что я вас подписала. Докладывайте мне лично и только когда не включена связь с землей, иначе пришлют кавалерию». «Кавалерию, люблю гусар», вздохнула Шадрина. «Жаль, что ни разу их не встречала». Девочки отнеслись к идее шпионства за мужчинами вполне здраво, сделала вывод Ксения. Никто не испугался, что с ними в одном объеме находится псих, да и произошедшее выглядит скорее мелкими глупыми шалостями, тот же метан, пока его не накопилось достаточно для взрыва или, тем более, удушья, вызывает эффект легкого наркотического опьянения. Может, кто-то стресс снимал. Жаль, что нельзя сделать самого очевидного, поговорить с Пушкашем и Масютиным, хотя, оба наверняка поручатся за своих, так же как она, за девчонок. Но тогда, кто? Глава 4. Ларису отпустила на 6-е сутки. Отечность лица не прошла полностью, но в целом она смотрелась, говорила и двигалась вполне удовлетворительно. Пока европейские женщины занимались гигиеной в своем корабле, а немец наглухо прилип к привезенной экспериментальной установке, Андрей под каким-то предлогом увлек подругу к стыковочному узлу с приборно-агрегатным отсеком, где, скрытый от нескромных взглядов переборкой, обнял ее, обхватив руками и ногами, очень крепко поцеловал. «Задушишь, откачаю чистым кислородом из баллона. Ты сам, мой кислород. Если бы не твое присутствие, не знаю, как бы выдержала эти дни. Ну да, не могла себе позволить распуститься перед парнем. Летела бы с Ксю, расползлась бы как желе. Ты что?» Она рассмеялась, наверное, впервые, оказавшись на борту «Салют-11». «Ничегошеньки мужики не понимают. Неужели не слышала о женском соперничестве, даже с твоей сестрой, которая и мне как сестра? А если бы в экипаже еще и мужика, без разницы какого, лишь бы гетера, то вообще вышла бы коррида. Ладно, до жути не хочу тебя отпускать, но нужно плыть к подопечным, иначе подозрительно. Развлекай их, наверстывай. Потом сегодня еще будет время. Это приглашение или намек? Ладно, я полетела». Лариса медленно отстранилась. «Ты хорошо справился, если не считать жуткого произношения, когда пытаешься говорить на портовом английском в смеси с немецким. Если тебя это возбуждает, попробую в постели сказать «my darling». Ее ступни в белых носках мелькнули в проеме люка. Андрей попытался унять сердцебиение, представляя, что думают операторы в ЦУПе, если кто-то обратил внимание, как прыгнул у него пульс. Возможно, у Ларисы тоже. Ну и пусть завидуют. Время сеанса с землей еще не пришло, но вызов раздался. «Салют-12». Засветился экран, на нем возникло лицо Леонова. «Андрей». Генерал не употреблял позывной, что было странно. «Станции сблизились, выкрути мощность передатчика на минимум. Твои иностранные гости нас слышат. Секунду, переключусь на гарнитуру». «Нет, обе женщины в дальней части, Гусакова с ними, Герр Шнайдер возится со своими приборами». Картинка пропала, звук стал тише и перебивался помехами. Очевидно, Леонов хотел подстраховаться, чтоб разговор не слышали другие уши, свои или американские. Не факт, что поможет, если где-то близко висит спутник радиоразведки. «Андрей, у нас неприятности, и с ними поручено разобраться лейтенанту Гагариной». Она заявила, что может понадобиться твой свежий взгляд. «Братец, привет». Он не видел лица сестры, но радиоэфир и без того донес ее встревоженность. «У нас на станции происходят странные неполадки, первое случилось еще в твою лунную эпопею. Я сейчас их перечислю, а ты подумай, кто из наших может быть замешан». За месяц к ним присмотрелась, притерлась, наверняка не замечаю какие-то детали. Он выслушал перечень поломок и ощутил, как приподнятое настроение, владевшее им после коротких объятий с Ларисой, растворилось как индийский кофе из жестяной банки, без осадка. «Конечно, Салют-12, грандиозное сооружение с многократным дублированием систем, в том числе систем жизнеобеспечения. Дырка с кулак от метеорита или космического мусора и то не погубит станцию, у космонавтов вдоволь времени, чтобы заткнуть брешь, а если она в труднодоступном месте из-за обилия аппаратуры, то изолировать отсек, спокойно выйти в космос через любой из 4 шлюзов и неторопливо заварить пробоину, а потом восстановить давление внутри. И все равно, вредитель на станции, это очень опасно. Каждый знает общее устройство их космического жилища и, соответственно, наиболее уязвимые места. Но вредить станции, парящей над Землей в 300 с лишним километрах от ее поверхности, самоубийственно для самого диверсанта. Чего он добивается? Какие у него могут быть цели? Ксю, ты исключила хотя бы часть из подозреваемых? Леонова и Феоктистова даже не рассматривала. У каждой из моих девушек есть алиби на 2 или даже 3 эпизода. Они по записям в журналах и близко не могли находиться у поврежденных узлов. Лавейкина ты привез после 2 инцидентов с водоснабжением и замыканием в питании 3-го физического отсека. Сейчас добавились Лебедев и Климукс Салют-13, они тоже не при делах. Их с Лавейкиным, скоро на землю, нет, сказано, задержаться. Оба точно не причастны, нормальные мужики, помогут смотреть за остальными. Но это ненадолго, что-нибудь пришло в голову. Помнишь фильм «Операция И»? Папа любил повторять «все украдено до нас», перефразируя «во все придумано до нас». Что ты имеешь в виду? Давай быстрее, станции начнут удаляться. Ваш злодей затаится, почувствовав внимание. Тихо дождется или эвакуации на землю, или снижения бдительности. Как в классическом детективе нужна провокация. Общий шмон, назойливые подозрения к каждому вероятно причастному. Чтоб у гада очко задымилось. И чтоб он взорвал станцию нахрен. Ну, спасибо за совет. Скажи Леонову выставить часовых на взрывоопасных местах. Чао, сестрица. Дальше он секретничать не мог, потому что приблизились Эльвира и Лаура. Позади них виднелась Лариса. Андрей вернулся к обязанностям аниматора. Дорогие миссис и одна мисс, поскольку вас в строю 3, предлагаю устроить международный женский чемпионат орбиты СССР и ФРГ США в многоборье. Велогонка на тренажере, забег на ленте и теннис. Обе иностранки повернули головы в сторону Ларисы, непростительно молодой рядом с ними. Та бодро защебетала по-английски. Насколько смог разобрать Андрей, уверяла пассажирок, что она окей, если проиграет, то не с разгромно позорным счетом. Дамы из империалистических стран не сделали ей никакой поблажки и проследили, чтоб притягивающая сбруя имитировала вес советской бегуньи, а потом велогонщицы, примерно на том же уровне, как и они, 60 килограмм, 130 фунтов, уточнила американка. Лариса покорно согласилась. По просьбе Эльвиры Андрей установил камеру под выгодным углом и включил видеозапись на кассету ВХС, чтоб потом чемпионат орбиты предприимчивая техасская женщина могла продать на земле какой-то телекомпании и отбить часть расходов на полет, тем самым утереть нос мужу Шлемазлу. Поделиться доходом с другими участниками полета или Госкосмосом СССР она и не думала. Кнут не вмешивался и тоже наблюдал. «Ваша коллега есть боксер в восточный стиль, Андрей?» – тихо спросил немец. «Да, что-то умеет. А вы предлагаете включить в чемпионат орбиты женские боксерские поединки?» «Найн, фрау Эльвира будет расстроен, если ее за миллионы ее же мужа прямо на станции, как это сказать по-русски, отпи, отмудахают». Кнут, не все русские выражения, услышанные в «Звездном городке», нужно повторять. Для экономии магнитной ленты соревноваться начали одновременно 2 участницы Олимпиады. Пока Эльвира крутила педали, Лариса топала по беговой дорожке, и после недели физической пассивности ей пришлось нелегко. Очень. Пульс улетел за 120, бедняга закусила губу, но все-таки осилила 2 километра, водрузив на плечи имитацию веса, в 1,5 раза превосходящего собственной на земле. Обе отдыхали, пока смену отрабатывала англичанка. Андрей, изображая из себя телеоператора, взял ее крупным планом, потом повернул объектив к первым участницам. «Ваши ощущения, леди?» «Грейт», — воскликнула еврейка, утомленная, но вполне довольная собой. «Передохну и поеду на вело», — пообещала Лариса. Андрей выключил запись. «Уверена, давай запросим медицину ЦУПа. Я уже жалею, что тебя втравил, не умеешь останавливаться. Только не ЦУП, там перестраховщики. Но не запаниковали, когда у тебя сердце билось под 1,5 раза, потому что я отключила датчик. За меня не волнуйся, мамочка. Присмотри лучше за гостями, они старше». Последние 2 слова Лариса шепнула одними губами и подмигнула. В любом случае Андрей настоял на дополнительном отдыхе для обеих, когда Лаура освободила тренажерку. Иностранцы были заняты собой. Он снова вернулся к коллеге-лейтенанту и очень тихо рассказал о происшествиях на Салют-12. «О, черт!» – отреагировала Лариса. «Сочувствую, Ксю, но я бы не торопилась исключать никого, даже Феоктистова. Ты что такое говоришь? Знаю, друг вашей семьи с детства, но в космосе все как один, проверенные, просвеченные рентгеном, отличники боевой и политической подготовки. И, тем не менее, под подозрением. Алиби в случае одной неисправности ничего не значит, Какая-то из них запросто могла случиться сама по себе. Или злоумышленников двое, один гадит, второй на виду, потом наоборот. В голове не укладывается. Я знаю, предавали самые образцовые товарищи коммунисты, на кого никто бы никогда не подумал. Тот же Феоктистов, он инженер-конструктор космической техники, запросто сломает что-то не очень критическое, а потом заявит: «Я предлагал иначе, но меня не послушали». Слушайте впредь. Нет, я против него ничего лично не имею. Просто объясняю, что под подозрение попасть должны все без изъятия. Даже Леонов и Ксюха, не обижайся, я чисто для иллюстрации. Эх, меня бы туда. Журналистское расследование века, которое никто и никогда не позволит тебе опубликовать. Ясен пень. Подплыла американка. Комрады коммунисты, я готова бежать. Хорошо, Андрей отстегнулся от поручня рядом с креслом лейтенанта. Только мы с Ларисой Евгеньевной, не члены КПСС. И если Герр Шнайдер не состоит в коммунистической партии Германии, таковых на борту нет. Грейт, свободный от большевиков космос в русской станции. Сюрприз, он не стал расстраивать представительницу нации, подарившей миру тот самый коммунизм, что комсомольцы, как бы тоже большевики, и проследовал за ней, чтоб помочь нацепить упряжь. Лариса вскарабкалась на велотренажер, и Андрей смекнул, что давление на плечи здесь не скажется, нагрузка на ноги для всех троих выставлена одинаковая, как и дистанция, молодость на ее стороне. Он снова взялся за камеру. Тренажеры не дали перевеса никому. Лариса продула беговую дорожку и победила в вело. Американка, наоборот, британская леди показала золотую середину в обеих дисциплинах. Остановимся. Победила дружба, предложил Андрей и услышал на редкость единодушное «нет». Пятиминутный теннисный блиц спортсменка-комсомолка-красавица, а кавказскую пленницу любили в отряде космонавтов все, продула Лауре, играя впервые в невесомости. Салеонора имела неплохие шансы, но пропустила финальный мяч при счете 4-4. «Ты, специально?» – шепнул Андрей, выключив камеру, пока на исходную выдвигалась англичанка. «А ты думал, за миллионы долларов она оплатила право быть довольной собой?» Сложно сказать, насколько Лариса была честна, но уж точно восстановилась. Сутки назад даже подумать было невозможно, что вот так сможет впахивать на тренажерах, а потом метаться с ракеткой по отсеку. Иностранки тем временем сражались с такой страстью, будто Лаура намеревалась вернуть североамериканские колонии короне, а Элеонора воевала за независимость США. Обе сопровождали удар ракетой криками, прыгали так, что ударялись о противоположную стену. Англичанка, проигрывая в подвижности, умудрялась наносить удары с отскоком мяча от стены, а поскольку там крепились поручни и вились кабели, направление полета после отражения оказывалось неожиданным. Андрей с облегчением остановил бой по истечении 5 минут на счете 3-3. «Нау!» – взвыла миссис Хильштейн, считавшая себя вправе выиграть. Лариса объяснила, что поздравляет с победой обеих, а Кнут предложил провести контрольный поединок по фехтованию в открытом космосе, вооружив дуэлянток металлическими штырями от радиоантенн. Кто первым проткнет скафандр соперницы, тот и победил. Сарказм немцы не оценили. Андрей достал из МЗ банки с безалкогольным шампанским, предложив превратить ужин в праздничный банкет по поводу успешного завершения Олимпиады. После отбоя Андрей нашел неотложное дело в приборно-агрегатном отсеке. Лариса присоединилась к нему минут через 10 и не слишком удивилась, когда после непродолжительных поцелуев и объятий он принялся стаскивать с нее комбинезон. Эксперимент по единению не только двух душ, но и тел, прошел вопреки всем правилам научных исследований на станции, без видео и аудиофиксации, а также без записи в бортовом журнале. Оба старались не издавать лишних звуков, выделявшихся на фоне шумов вентиляции и других систем жизнеобеспечения. К тому же пришлось изобретать технику движения и позы, не предусмотренные ни в какой Камасутре. Сознание, что на расстоянии вытянутой руки, за тонкой стенкой отсека, царит глубокий вакуум, температура в тени, около абсолютного нуля, а буквально в нескольких метрах распадаются атомы в ядерном электрогенераторе, ничуть не мешало, скорее, прибавляло остроты ощущений, а их и так было вдоволь. Наконец, Андрей и Лариса просто очень соскучились по нежности и близости. Обошлось без «май дарлинг», здесь даже душ не принять, высказала единственную претензию девушка, одеваясь и уложив под белье влажную салфетку. Хотя о чем я, через 3 дня вернусь на землю, купайся, сколько влезет, а тебя нет рядом. Да, как подумаю, что тебе скоро улетать, утешаю себя, что и моя смена на станции скоро завершится, но понимаю, обманываюсь. Без тебя плохо, каждый день в разлуке, лишний. Она относительно привела себя в порядок, обвила Андрея руками за шею. Ты меня любишь? Конечно, очень. А почему сам не сказал? Все собирался. Такие вещи нельзя откладывать. Я тебя люблю, очень-очень. После таких признаний поцелуи неизбежны. Потом Лариса продолжила. По гроб жизни обязана Лауре, что та вымолила у Берегового отправить меня с туристами на салют, хоть до последнего месяца болталась в дублерах. А теперь я обязан выйти с тобой в космос на замену чертовой антенны и боюсь рисковать после всего этого. Как говорит Кнут, не ссы, прорвемся. Не самая сложная операция. Можешь проделать ремонт один, я в тебя верю и только подстрахую. Все, рандеву закончено. Заключенные, по камерам. Лариса скользнула в туалетную кабинку, Андрей взял курс на свое лежбище и увидел, как немец приподнялся из его ниши, лукаво подмигнул, или просто показалось в приглушенном ночном освещении. Глава 5. Контакты с НАСА, идущие по нарастающей, внезапно натолкнулись на неожиданное препятствие. Джеймс Бекс, администратор агентства, то есть верховный руководитель, оказался под следствием по обвинению в финансовых махинациях, связанных, кто бы мог подумать, с заключением контрактов Министерством обороны США, то есть, в переводе с американского на русский, с распилом бюджетных средств в особо крупных размерах без отката чиновникам, имеющим возможности закрыть глаза. До признания виновным и отдачи под суд еще далеко, повезет, выкрутится, но выделение очередных десятков и сотен миллиардов на космос с высокой степенью вероятности заблокирует Конгресс. Там заседают республиканцы, мечтающие о реванше за проигрыш на президентских выборах, пусть даже ценой срыва программы «Барсума Элита». Июль 85-го вышел настолько напряженным и изматывающим для Юрия Алексеевича Гагарина, что даже штурмовщина перед его первым полетом в космос казалась отдыхом. Вечером в субботу он тяжко опустился в кресло и невидяще уставился в телевизор, показывавший весьма популярную в то время передачу «А ну-ка, девушки». Алла с собачкой на руках примостилась рядом на диване. Обычай смотреть всей семьей интересные программы ушел с переездом Ксении на Садовое и поступлением Андрея в авиационное училище. Дети посещали родительский дом нечасто, а сейчас вообще удалились на недоступное для визитов расстояние, оба на орбите. Алла порой возмущалась, что единственная в семье не летала в космос, не пора ли. На замечание супруга об ухудшении зрения и ношении очков отмахнулась. У Феоктистова тоже зрение не лучшее, но влез же в экипаж Леонова. Тем более институт Федорова отлично проводит операции по восстановлению остроты глаз. Но это было не всерьез. Она не рвалась забраться верхом на летающую бомбу с сотнями тонн керосина и жидкого кислорода под попой. Оценив отрешенное состояние мужа, попробовала разрядить атмосферу байкой. Мне рассказывали, в финале будут гонки на лыжах. Дорогая, вообще-то июль на дворе. Вот и посмотрим. Говорили, гонки на лыжероллерах. Прямо там, в павильоне Останкино, соорудили спуски и подъемы. Представляешь, а участницы ни разу на роликах не катались. Ну и, как следовало ожидать, начали падать. Одна вообще сломала ногу. Она, фаворитка, быстрее всех почистила селедку, порезала морковку и под свеколку спела песенку. Тоже быстро, услышим. Короче, награждение снимали в склифе, одев бедную в праздничное платье, задрапировали палату под студию, убрали судно и капельницу. Масляков одел ей медаль на шею как породистому барбосу на выставке, поцеловал и даже протянул руку, мол, приглашаю тебя на танец, и как она будет танцевать в гипсе. Я старая солдатка, Дон Шура Масляков, и не знаю слов любви. Техника кино творит чудеса. Чудо было лишь в том, что в вальсе финального бала кружились все участницы, кроме победительницы. Компьютерные обработки видеоряда, позволившие вставить бы в круг танцующих кого угодно, хоть Клару Цыткин с Надеждой Крупской, еще не существовало. Спасибо, родная. За что? Может, чаю погреть, или лимонадика холодного? Вот за это спасибо. Когда свет не мил, возвращаюсь домой, обнимаю тебя, и как будто весь ЦК КПСС вместе с Госкосмосом и американскими партнерами-недоносками остаются далеко за порогом. Так до утра, а дальше откуда-то берутся силы еще на день боев с ветряными мельницами. Все так плохо, она пересела на подлокотник его кресла, и Гагарин, наклонившись, прижался к жене головой. Да, любимые грабли, наступаем на них в третий раз. Я чуть было не сыграл в ящик, когда кровь из носу должны были первыми запустить человека в космос и первыми ступить на Луну. Сейчас Марс, те же яйца, вид в профиль, но рисковать буду уже не собой. То, что муж давно забросил поддержание летной формы, Аллу несказанно радовало. Да, он крепок, болеет редко и не тяжелее обычной простуды, не носит очки, хоть скоро понадобится для чтения, но уже не космонавт, а то сказал бы, не тряхнуть ли мне стариной, но, дорогой, на Луну можно лететь каждый день, а в 88-м какое-то очень особенное сближение с Марсом, которое, представь, почти ни на что не влияет, по последним подсчетам, ракетный комплекс должен стартовать с околоземной орбиты в начале 88-го, за полгода до сближения, и догонять Марс. Тогда понадобится минимум топлива на возвращение. Причем ракета полетит не наружу от Солнца, а, наоборот, внутрь Солнечной системы, пронесется мимо Венеры, используя ее гравитацию, потом сравнительно близко к светилу. На фоне колоссального расстояния, пересекая поперек едва ли не всю орбиту Земли, выигрыш в жалкие десяток миллионов километров от великого противостояния с Марсом, просто пыль. Там еще есть сложность. Орбиты Марса и Земли лежат не строго в одной плоскости, а под некоторым углом. А промах всего 1 градус направления на таких расстояниях означает миллионы километров пролета в стороне от цели и гибели экипажа. Им не хватит топлива на торможение и возврат к Земле, если не попадут в поле тяготения Марса и не скинут скорость от прохождения через атмосферу на первом витке. Да, у нас предусмотрены коррекции орбиты, но предстоит попасть из винтовки в монетку, лежащую на Луне, и у вас не все готово к запуску. Точнее, почти все не готово. В наилучшем виде находится оборудование для марсианского этапа, для спуска на поверхность и возвращения на орбиту. Карусельку с двумя вращающимися кабинами еще только предстоит поднять и покрутить на околоземной, потом наверняка устранять кучу недостатков. Никто и никогда не делал ничего подобного, когда впервые, косяки неизбежны. Потом запустить исправленную, там и время старта приблизится. Как обычно, последние болты будут прикручивать, пока космонавты отливают на колесо автобуса. И это цветочки. Главная засада – с ракетами, обеспечивающими полет в сторону Марса, ради которых вы вынуждены привлечь американцев. Гагарин стукнул себя кулаком по коленке. Лучше бы их вообще не было. Да, летели бы позже, отработав доставку на орбиту элементов первой ступени нашей энергии. Сами бы справились. Сотрудничество с Амирами – это в огромной степени самоцель, ради хороших отношений с Белым домом, а то бы и вообще не летели. Копали бы канал до Персидского залива и клали трубы нефтепровода через Иран. На Иран деньги есть, в том числе, от их участия, а непротивление американцев нашим схемам с иранской нефтью куплено, в том числе, партнерством в космосе. Но сейчас у них скандал с очередным воровством из бюджета, замешан администратор НАСА. Задержка произошла в самый неподходящий момент. С ускорителями? Да, дорогая, все же поставь чай, попьем на веранде. Чай у них был самый блатной, из металлической банки, индийские 3 слона, душистый и вкусный. Через четверть часа Алла вынесла на подносе чайник и кружечки, дольки лимона на блюдце и 2 маленькие рюмки грамм по 30, распространявшие аромат мягкого дорогого коньяка «Ахтамар». Гагарин, развалившийся в плетеном кресле качалки, с благодарностью плеснул в себя коньячок, сунул в рот лимонный кружок и принялся за чай. Про космос рассказывал и дальше, но уже без той боли в голосе. Домашняя атмосфера и правда действовала умиротворяюще. Алла Маратовна имела все мыслимые и немыслимые допуски к секретности по космической тематике, но с началом плотных контактов с НАСА 90% таинственности отправилась белке и стрелке под хвост. Американцы подробно освещали в прессе все, вплоть до мелких деталей. Сведения подхватывал «Голос Америки» и вещал для советских граждан. Информация уровня секретности перед прочтением сжечь стала доступной каждому чабану. Поэтому Гагарин говорил свободно. У них сейчас имеется всего 4 ускорителя Solid Rocket Booster в летной готовности и в разной степени изношенности. А нам нужно 4 таких заправленных ускорителя на сборочной верфи у станции «Восток-12». Желательно, новых, без выработки и усталости металла. Стоимость изготовления ускорителей для всей программы Space Shuttle американцы оценивают примерно в 2 миллиарда, дополнительные 4 штуки обойдутся дешевле, но тоже далеко не даром. Выведение каждого на опорную орбиту требует отдельного пуска с четверенной сцепки. Эти американские ракеты работают всего 2 минуты и отстреливаются. Сближение и стыковку с салютом они не обеспечат. В конце полета по баллистической траектории в НАСА намерены подхватить этот ускоритель шаттлом и тащить к Салют-12, что весьма и весьма непросто. Сгустились поздние, душные сумерки. Появилась на небе Венера, первая промежуточная веха на прихотливом маршруте элиты. Планета сияла себе, как и миллиарды лет до этого, не подозревая, какая ей уготована роль в чрезвычайно поспешно подготовленной миссии. «Юра, но если все так сыро, как ты говоришь, отчего не подождать 2 года до следующего стартового окна? Угадай с первого раза. Из-за американцев. У них в ноябре 88-го намечены очередные президентские выборы. Мандилаш из шкуры лезет, чтоб показать избирателям. Всего за 1 каденцию наладил сотрудничество с большевиками, не такими уж, как казалось республиканцам, страшными дикарями-агрессорами. Главное, обеспечил, что американский астронавт нога в ногу с русским ступил на поверхность Марса, а довезла их туда американская ракета СРБ от Space Shuttle. О том, что даже четверки их не хватило, естественно, умолчит. Потому что мы вынуждены присобачить к марсианскому комплексу еще и буксир Курчатов, скорее всего, от Салют-13, нового можем не успеть построить. Уф, то есть схема рабочая и сложна только избыточной спешкой, заключила Алла. Надеюсь, Андрея и Ксюшу ты не сосватаешь в американский экипаж? Нет, успокойся. Шкабардня без всяких намеков рубанул прямым текстом. Не смей. Кстати, Андрюха, скорее всего, получит звезду героя за Луну. Но тихо и ненавязчиво, чтоб не дразнить американцев. Раз там все нормально было, какой еще подвиг? Тогда могут и продинамить на Старой площади, прагматично предположила Алла. Я прослежу, чтоб не прокатили. Член я политбюро или нет, мозг. Старая бородатая шутка пришлась кстати. Конечно, Юрий Алексеевич рассказал далеко не все, чтоб не нагонять тревоги. Умолчал про неисправности на Салют-12 и Ксению в роли Пинкертона. Что предстоит выход в открытый космос с их сыном дочери неприятного Гусакова, а девица едва-едва оправилась от адаптации к невесомости. Что Колумбия идет к Земле, и астронавты, осмотрев ее перед стартом с Луны, заявили, что им не нравится несколько плиток теплозащиты на днище ракетоплана. Госкосмос предложил стыковку с Сапсоном на околоземной орбите и спуск шаттла в беспилотном режиме, в НАСА отказались. В той реальности Колумбии было суждено прожить еще много лет и совершить десятки полетов, но не на Луну. Сейчас челнок переделан, послезнание бесполезно, и график пусков Челленджера совсем иной. В одной из загранпоездок Гагарин отправил анонимное письмо в НАСА с подробнейшим описанием технических проблем, из-за которых этот шаттл, да и не только он, рискует сделать большой бабах сразу после старта. Но прислушаются ли американцы? Наверняка к ним приходит масса писем, в том числе самых дурацких, нужное затеряется в ворохе чепухи. Сами Гагарины тоже получали много всего. Юрий Алексеевич был буквально атакован после первого полета, взрыв популярности пережил и после прилунения. Алла блистала в амплуа первой леди. Затем подобное пришлось пережить Андрею после фото в «Известиях» с Жулькой на руках. Еще бы, завидный вариант, молодой неженатый парень, уже сделавший карьеру космонавта, сын того самого Гагарина, как-то привез в Серебряный Бор целую пачку эпистолярных шедевров с девичьими фотками и самыми пылкими признаниями от влюбленных в него заочно фемин, вполне себе внешне, куда лучше Гусаковой, к которой сын прилип как назло и не на шутку. Особенно смеялись над фотографией смазливого пацана с текстом на обратной стороне. «Любимый Андрюша, настоящего мужчину может понять только другой мужчина, умеющий дарить удовольствие. Прошу тебя, не улетай, обещаю, во мне тебе будет приятнее, чем в ракете. Шалун Владик, без обратного адреса. Если так, то и правда, лучше Лариса». Который раз наблюдаю ту же картину, прервала его размышление Алла. Она поднялась с плетеного кресла и принялась составлять пустые чашки и рюмки на поднос. Человечество поставило себе сложную задачу – полет на Марс. Казалось бы, надо все спланировать, подготовить не торопясь, рационально объединить усилия, снизить риски. А вместо этого сплошь конфликты, интриги. Помнишь, смотрели с детьми международную панораму, ты еще гнала их от экрана, столько там жестокости. Показывали вьетнамских детей без ручек и ножек, обгоревших от напалма или с оторванными конечностями от американских бомб. Андрюша расплакался, говорит мне: «Папа, ты космонавт, найди в космосе планету, чтоб на ней никогда не было войны. Помню, Юра. Ксения ему в ответ: знаю такую планету, где нет войны и насилия, воздуха и жизни тоже нет. Плутон, почти без атмосферы. Ничего, если доберемся до пояса Кайпера, принесем все это с собой. По-другому пока не получается. От семейного вечера полегчало, но не намного и ненадолго, потому что в воскресенье раздался телефонный звонок Козлова. Тот срывающимся голосом крикнул: включай телевизор, шаттл разбился. Это трагедия, сама по себе страшная, в корне меняла многое. В понедельник с утра Гагарин прямо из дома поехал в Химки, где находилось НПО имени Лавочкина, и взял в оборот Вячеслава Михайловича Ковтуненко, генерального конструктора объединения, в то время исполнявшего обязанности генерального директора. Сразу прошли в сборочный цех, где готовились к старту первые два марсохода с бурильными установками для предварительных испытаний на Луне. Вячеслав Михайлович, сколько лет мы знакомы? Гагарин начал с излюбленного пассажа, уместного в разговоре с ветеранами космической отрасли. Как считать, Юрий Алексеевич, я вас, с апреля 61-го, как и вся страна, а пожали руки друг другу только после моего перевода от Янгеля в Химки, это уже в 70-х, когда вы генсекретарствовали. Какой глагол интересный. Значит, ныне просто секретарствую. Все равно, вы в курсе, что без проблемы за пазухой не приезжаю. И проблему эту надо решать, иначе, голова с плеч, жену в Сибирь как члена семьи изменника родины. Шутка вышла грустной. Ковтуненко родился несколько раньше Гагарина, сам был еще мал, чтоб попасть под каток НКВД, но достаточно, чтоб насмотреться. Всего лишь почетная пенсия. Давайте о серьезном. Вы полностью загружены контрактами по автоматическим аппаратам, бюро, занимающееся марсоходами и их платформами, лучше не трогайте. А ракетчиков? Заняты носителем, что доставит их к планете. Знаю. Вопрос в том, способны ли вы взять еще один контракт. Ускоритель на базе наших имеющихся, вторая ступень к американской твердотопливной связке. Они стояли около марсохода с открытым блоком управления. Ковтуненко снял и протирал очки, услышав о совместном проекте с заокеанскими соперниками, едва не уронил их. Но речь ведь шла, что они вытаскивают ускорители на орбиту сами, шаттлом сцепляют четверку и только после этого стыкуют ее с нашим комплексом. Шаттлом, вы сами подумали, что сказали. О, ешь твою, как же я не подумал об очевидном. Если Колумбия развалилась при входе в атмосферу, полеты шаттлов прекратят до окончания разбирательства. С учетом поясной разницы во времени я еще не звонил Джеймсу Биксу. В лучшем случае американцы согласятся продолжить пуски твердотопливных, в чем не могу быть уверенным. Шаттлы точно будут на приколе. Месяцы, год, не знаю. Козлов предлагает ставить к американской четверке наш хорошо отработанный и управляемый разгонный блок с ЖРД. После отстрела 4 СРБ ваш ускоритель должен отбуксировать 5-й к верфи у Союз-12. Никаких шаттлов, никаких рисков маневра на низкой скорости и малой высоте. Вячеслав, Гагарин впервые перешел на «ты». Возьмешься? Сразу не отвечу. Южмаш, ни одна из наших межконтинентальных МБР не развивает нужной тяги двигателями первой ступени. Модернизировать секцию энергии можете вы или Куйбышев, но там полный завал, потому что Козлов обеспечил своих птенцов заданиями на 20 лет вперед. Юрий Алексеевич, а задачу наших и дам знать в течение 3 суток. Хорошо, лучше взвешенный ответ, чем поспешный. В уме держите вариант вывода в космос элементов элиты только на энергии 5 с Байконура. Но и это не все. Ковтуненко вернул очки на место. На почтительном удалении застыли работники, приготовившиеся к демонстрации марсохода высокому визитеру. А Гагарин так и не приступил к осмотру. Товарищи, он говорил громко, чтоб слышали и остальные. До запусков на опорную орбиту первых элементов комплекса «Элита» осталось 2 года. Очень мало, учитывая сложность задачи. Поэтому мы не можем исключать срыв миссии, перенос на следующее полетное окно. Значит, автоматические аппараты будут вынуждены работать с 88-го без поддержки и управления космонавтами. Но так задача не ставилась, возразил Ковтуненко. Все станции Марс рассчитывались на автономную работу, на очень долгое прохождение сигналов на Землю и обратно. Образцы грунта, если их не доставить к ракете МОК, ничего не стоят. Стоят, если спускаемые аппараты, доставившие ровер на Марс, будут нести лабораторию для экспресс-анализа. Масса. Дополнительная масса каждого модуля. Едва не простонал один из конструкторов. Мы и так не вписываемся. Значит, нам нужно понимание, что обрезать. Если ракета-носитель привезет на Марс одним аппаратом меньше, не умрем. Значит, делайте каждый с большим запасом топлива и тяги. Понимаю, требуется письменная корректировка контракта. Вячеслав Михайлович, с вас, проект изменений, я завизирую. Сказав это, Гагарин отметил для себя, что выполнил главные задачи визита, и смилостивился. Показывайте уж, что успели настрогать. Слушая объяснение, подумал, что контора Лавочкина, а потом имени Лавочкина, больше четверти века считается главным противником советской пилотируемой космонавтики. Отсюда из уст их адвокатов больше всего доносится вопли. Давайте исследуем Солнечную систему исключительно автоматами, дешевле и безопаснее для человека. И вдруг лица вытянулись. Как это без ручного управления с орбиты? Да, автоматы хороши, но надежностью не блещут. Нет у них искусственного интеллекта, работают по жестким примитивным алгоритмам и запоздалым сигналам из ЦУП, поэтому аварийность зашкаливает. Из беспилотных миссий к Марсу только у Советского Союза провалено 6, лишь 3 увенчались частичным успехом и 2 – полным. НАСА опережает в исследовании планет беспилотниками дальше Марса, весьма основательно, но мы и не гонимся. А в сфере пилотируемых полетов только сейчас произошла первая катастрофа с жертвами, унесшая 2 жизни. Было бы 3, Ивана Лавейкина вовремя спас Андрей. И это американская катастрофа, у Советского Союза в космосе пока никто, тьфу-тьфу, не погиб. Ход сложной ситуации происходит едва ли не в каждом рейсе. Человека никто и ничто не заменит, особенно его смекалку, обостренную чрезвычайным желанием выжить. Скорее всего, на Госкосмос обрушится еще одна внеплановая нагрузка, пусть весьма выгодная в денежном плане. На Skylab-2 и Европейской космической станции полно людей, без ротации экипажей не обойдутся никак. Значит, это еще несколько пусков энергии Сапсан в год. Больше валюты, но и дополнительного напряжения промышленного и пускового комплекса тоже. А на 86-й и так записана плотная программа по обкатке марсианского оборудования на орбите и на Луне. Астронавтов и их корабля искренне жаль, но к тому же они разбились в самое неподходящее время. Глава 6. Предложенная Андреем Гагариным провокация сработала с небывалой быстротой. При первом же шухере, как говорили персонажи фильма «Джентльмены удачи», злоумышленник запаниковал, сделал несколько ошибок, а когда разоблачение стало неизбежным, скрылся в одном из отсеков для физических исследований, пристыкованном перпендикулярно к главному стеблю станции «Салют-12», и задраил люк изнутри. Леонов мог с ним связаться из центрального поста, но нажал кнопку переговорного с ближайшего к запертому люку терминала. Ксения обратила внимание, что у генерала один из карманов топорщится, выдавая зловещие очертания пистолета. С разгара холодной войны, сейчас вроде бы шедшей на спад, станции вооружались некоторым количеством стрелкового оружия. Как дань тому времени над одним из отсеков в условном носу салюта высилась башенка с турельной пушкой Нудельмана. Формально, для расстрела приближающихся микрометеоритов, ха-ха 3 раза, никакой соколиный глаз не попадет в предмет, приближающийся со скоростью сотни метров или даже несколько километров в секунду. На самом деле, для защиты от американских космических аппаратов и даже абордажной команды в скафандрах, сейчас оружие ничего не решало. Ференц, не чуди, открой. Нет уж, Алексей Архипович, к вам лично ничего не имею, но вы обязаны отправить меня на Землю и сдать в КГБ. А я не хочу умирать в застенках Лубянки, как мой кузен Ласло в Будапеште. Дальше последовал сбивчивый рассказ. Сам Ференц Пушкаш был весьма молод в 56-м году во время восстания в Венгрии, бегал только и швырял грязью в советские танки, пытаясь залепить стекла смотровых приборов, чтоб танкисты высунулись под пули защитников свободы. А вот двоюродного брата, его звали Ласло Пушкаш, арестовали, он сколько-то лет отсидел, вышел раньше срока по амнистии. Потом снова арестован, по обвинению в заговоре с целью убийства Яна Шекадера, генерального секретаря ЦК Венгерской социалистической рабочей партии. Перед стартом Ференцу сообщили, что брата до смерти забили в тюрьме надзиратели. «Ужасная новость», — согласился Леонов. «Сочувствую. Но мы при чем? Вот рядом со мной Лавейкин, Феоктистов, Ксения Гагарина со своими 3 девочками. Что мы сделали тебе и твоему двоюродному? Лично вы, ничего плохого». Венгр говорил почти без акцента и бодро, но вы – часть всей этой тиранической системы, а она во многом основана на уверенности. Мы, самые передовые и в космосе, и везде. Я решил разрушить вашу самоуверенность мелким саботажем, постепенно выводя Салют-12 из строя, но без риска для людей. Я не коммунист, потому не убийца. Жаль, опыта не хватило. Да и забеспокоились вы рано. Вышла бы станция из строя. И что? Генерал решил довести объяснение до логической точки. Трансляция шла в ЦУП. Пусть там тоже ломают голову, что делать с диверсантом. Без нее вы не соберете марсианский комплекс. У американцев появится возможность лететь на Марс без вас. Они докажут преимущество загнивающего капитализма в космической сфере. В других сферах они и так очевидны. Это начало конца вашей мракобесной социалистической системе. Рухнет СССР, свобода придет и в оккупированные европейские страны. Ровно то, о чем рассуждал папа, с холодком на сердце поняла Ксения. Получается, без лидерства в космосе Союзу конец. Выходит, Гагарин, единомышленник с инсургентом Пушкашем, пусть находится в разных идеологических лагерях, но обстановку оценивают сходным образом. Понятно, с неестественным спокойствием согласился Леонов. Но сейчас ситуация другая. Ты заперся в изолированном отсеке. Воздух в него подается от бриза на станции, но запасы воды и пищи, если взял их с собой, ограничены. До падения коммунистической тирании не доживешь. У меня ультиматум, живо откликнулся космический карбонарий. Дайте мне один сапсан. Приведите беспилотно к второму стыковочному модулю отсека. Приземлюсь не в СССР, и до свидания. Сами стройте свой траханный коммунизм. Или выпущу водород из баллона, наберется концентрация, подорву. Да, погибну. Но станция вместе с вами тоже. Живым вашему КГБ я не дамся. Тот самый, который 2 минуты назад пафосно заявил: «Я не коммунист, потому не убийца, лишь обычный гуманист». Леонов колебался 10 секунд. Естественно, решение вне пределов его полномочий, надо доложить в ЦУП, пусть согласовывают там. Ксения увидела, как над высоким лбом генерала, переходящим в обширную лысину, выступили капельки пота.